Дорогие друзья, все собравшиеся, благодарение Богу, что мы можем сегодня собраться для того, чтобы слышать Слово Господне. Друзья, я хотел бы очень кратко с вами перед молитвой поделиться одной мыслью из очень большой темы о любви. Я недавно уже говорил на эту тему слово, но хотел бы еще немножко поделиться. И прочитаю стих, записанный в первое послание Иоанна, 4 глава, 8 и 9 стихи. 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 4 глава, 8 и 9 стихи. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». И 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Друзья дорогие, у нас в жизни бывает много моментов таких, когда мы живем, общаемся или сталкиваемся с теми или иными людьми, нашими ближними, которые, может, не очень нам нравятся, может быть, мы видим их недостатки, и нам неприятно от того, что они рядом с нами. Но Божье Слово учит нас любить. Как любить? И вопрос такой, как любить тогда, когда не любится, тогда, когда нет любви? Посмотрите, здесь ответ. Здесь сказано, кто не любит, тот не познал Бога. Друзья, здесь вопрос сразу нужно пересмотреть. Насколько я познал Бога? Насколько я познаю Бога в каждом дне, в личной жизни. Друзья, дорогие, мы, бывает так, что обратились к Господу, покаялись, Бог нам грехи простил, и первая любовь к Богу – это осознание того, что Бог простил нам все грехи, освободил. Раньше я был таким, а теперь стал другим. И, друзья, так вот действительно смотришь на некоторых людей, у них особенно яркое такое обращение. Они до этого там, знаете, погибали, погрязали в грехах. Кто-то наркоманил, кто-то, может быть, курил сильно, не мог освободиться, кто-то пил, а тут обратились к Богу, и Бог освободил. И знаете, первая любовь, радость такая, хочется всех любить. А потом что происходит? Бывает так, что любовь угасает, потеря любви. Забываем, какой ценою нам даровано спасение. Друзья дорогие, и почему бывает так, что в жизни нашей любовь угасает и мы читаем в Откровении, Господь говорит одному ангелу, да, одному из семи церквей, что ты оставил свою первую любовь. У тебя все есть, и дела есть, и служение есть, и последние дела твои больше первых, все хорошо, но ты оставил первую любовь свою. Друзья дорогие, первая любовь для Господа очень важна. Очень важно, чтобы мы горели любовью к Богу, чтобы наша вот эта вот первая любовь, она продолжалась, и чтобы умножалась. Так ли это, друзья? Мы хорошо, если проверяем себя, насколько мы горим любовью к Богу. Это первое. А раз мы к Богу горим любовью, да, и если мы Бога любим, то мы обязательно будем любить ближних. Это обязательно. Это, друзья, вытекает одно из другого. И вот вопрос всегда, если мы не можем кого-то полюбить, друзья, нужно обратиться и рассудить, и посмотреть, что сделал для нас Иисус. Что сделал вообще для всех людей Иисус Христос. Друзья дорогие, ну вот несколько мест в Иоанна 3:16, мы знаем, золотой стих Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир». Как возлюбил Бог мир? «Что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, вот так на минуту представить, вот то, что нам дорого, нам бывает тяжело отдать, ну что-то материальное, да? Вот взять и отдать, последнее может, свое отдать, бывает очень тяжело. А Господь Сына Своего, Единородного, Единственного, отдал за нас. Друзья, я думаю, что мы часто привыкаем к этой мысли, и даже неверующие так вот на благовестии встречаешься. Вот, и вы знаете, удивляет то, что мы очень многие знают. Да, действительно, Бог умер, да, ну, а что с того? Да, я вот стараюсь по-своему, как получается. И кажется, хочется объяснить, да за тебя, друг дорогой, умер Христос. И знаете, равнодушие, равнодушие. Кажется, да, он умер. Это как историческое событие. Это когда-то было. Оно меня не касается, так многие люди думают. Друзья дорогие, но мы вот все собравшиеся сюда, я думаю, для нас подвиг Голгофский, подвиг Иисуса Христа очень дорог. И как хорошо, когда мы, особенно вот на вечерю, да, когда у нас бывает, вот в прошлое воскресенье было у нас воспоминание о страданиях Господа, чтобы мы могли бы вновь и вновь проникаться этим подвигом. Потому что у нас, мы люди склонны так вот, события меняются, жизнь идет, и мы забываем где-то, именно не то, что забываем, что это было, да, мы это помним, но вот прочувствовать до конца, вот так вот, знаете, в глубину вот этого подвига Голгофского, этой любви Божией к нам, друзья, мы должны об этом помнить и проникаться этой любовью Господа к нам. Друзья, еще написано в Иоанна, в 13 главе, 1 стихом, о том, что Иисус Христос до конца возлюбил своих, до конца возлюбил. Друзья, вот здесь вопрос, мы часто, бывает, любим, да, кого-то или Бога, но до конца ли? До конца? Друзья, вот совершенство, мы часто слышим совершенство, что мы призваны стремиться к совершенству. Стремиться к совершенству – это значит любить до конца. В любви совершенство – это любовь до конца. Бывает часто так, что где-то какие-то, вот, может быть, обострения или еще что-то, вот, какие-то непонимания между людьми возникает, и кажется, что вот я готов его вместить, но только на стороне, только вот как-то вот подальше и все. Друзья дорогие, любить до конца – это значит вмещать. Это значит так, как Иисус Христос. Друзья, еще написано о том, в Римлянам в 5 главе 8 стихом сказано, что «Но Бог любовь свою к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Друзья дорогие, посмотрите, здесь сказано о том, что Иисус Христос не за праведных умирал, не за благочестивых, не за нас, когда вот мы уже обратились, когда мы еще были грешниками. Иисус Христос умер. Друзья, это великая любовь, великая любовь. Мы иногда вот видим на улицах, да, людей, которые, ну вот, может быть, в состоянии таком опьянения находятся. Вот, где-то, может быть, люди, которые не имеют места жительства. И как мы, друзья, смотрим на них? С сожалением? Или, может быть, так, как-то вот, знаете, как все смотрят, побыстрее бы отойти от человека. Или все-таки вот, друзья, вот что-то сделать для людей ради Бога. Где-то, может быть, подарить трактат, засвидетельствовать, пригласить на собрание. Это, друзья, любовь. Когда Божий в нас находится, тогда мы горим этой любовью. И эта любовь, она выражается, и выражается в том, что мы любим ближних наших, окружающих. К этому нас призывает Господь. И чтобы любить Господа, чтобы любить ближних, необходимо больше познавать любовь Божию к нам. Кто не любит Господа, тот не познал. Друзья, одно из качеств добрых, одно из качеств таких благих – это видеть в людях доброе. Как мало мы видим доброго. Как часто бывает мы видим только плохое, да? Что-то какие-то недостатки. А ведь все мы имеем недостатки, да? Мы все, мы знаем за собой тоже недостатки. И написано в Библии, что «возлюби Господа Бога твоего да, всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». Друзья, вот здесь вот возникает вопрос. Разве мы не знаем своих недостатков? Знаем. А почему мы себя любим? Так вот так вот нужно любить и ближнего. И в Новом Завете еще усиление идет, да? Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил. Друзья дорогие, это выше, это больше. Как Иисус Христос возлюбил, так любить ближних. Друзья дорогие, пусть Господь нам в нашей жизни скажет больше. И скажет больше, чем я вот сейчас мог сказать, да, и эта тема, она очень обширная, очень большая, но если мы будем начинать с малого, в каждом дне, оценив любовь Божию, также наполняться ею и к ближним. Друзья, относиться с любовью, относиться с доброжелательством. Вот вспоминается пример, я слышал, брат говорил, он приехал посетить одну бабушку, старенькая бабушка, вот, и знал, что там, ну, проблемы есть, и что зять не очень, там вот, ну, человек такой хороший, и спрашивает, как у вас в церкви? Ой, у нас такая хорошая церковь. А как зять? Ой, у меня такой хороший зять. И он говорит, вот я так, говорит, для меня это было так дорого, что хотя вот недостатки какие-то есть, и это известно, но она вот находит доброе, она видит это доброе и любит. Друзья, видеть в людях доброе, замечать это. И находить, вот знаете, доброе в людях так, чтобы вот это доброе, оно покрывало. Покрывало, может, все недостатки или еще что-то, чтобы мы могли более и более любить друг друга. Друзья дорогие, я думаю, что ничего нового мы не, сейчас вот ни о чем новом не порассуждали. Может быть, о том, о чем мы знаем уже давно, но хотелось бы, чтобы мы, каждый из нас, проверили, насколько мы любим ближних, насколько мы любим Бога, насколько мы познаем Бога, настолько мы и будем любить ближних. Пусть Господь поможет нам порассуждать, проверить себя. И если наша любовь не хватает, молить Господа об этом, переживать об этом. И Господь наполнит любовью. Господь благословит. Пусть Господь прославится. Ему слава за все. Аминь. Помолимся.